Я схватил метлу, направляясь к замку. Быстрым шагом дошел до гостиной Пуффендуя и поднялся в комнату. Отставив свой нимбус, кинул на кровать мантию и перчатки и отправился в большой зал. Я знал, что она могла и не появиться там, испугавшись встречи. С другой стороны, может, рассчитывает, что я не стану устраивать разборки при всех. Если так, то она сильно ошибается. Я должен узнать правду, иначе сойду с ума от всего этого. Я зашел, когда ужин уже начал подходить к концу. Большая часть учеников лениво стекалась к выходу, в том числе и Луна в сопровождении своих подружек. Одна из них при виде меня резко схватила ту за руку. Ноги зашагали еще быстрее в их сторону. Что? Она явно хотела что-то спросить, но вместо этого резко столкнулась со мной. Нам надо поговорить. Что-то не так? Девушка по правую сторону от нее кинула встревоженный взгляд на меня. Пойдем, девочки, ничего серьезного. Она попыталась уйти, но моя рука пресекла эту попытку, сжавшись на ее локте. Луна. Голос был похож на рык. Седрик, нам не о чем с тобой разговаривать. Можно пройти? Чего встали на дороге? Несколько недовольных учеников уставились на нас. Я не сдвинулся с места, взглядом приказывая ей сделать то же самое. Луна, что происходит? Мне это тоже интересно, Лина. Я была бы рада, если бы мистер Диггори соизволил отпустить мою руку. Я все расскажу мистеру Лавгуду. Готов даже предоставить воспоминания для достоверности. Я правда готов был это сделать, ведь она либо сошла с ума, либо... Глаза Луны расширились от ужаса. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Не хочешь говорить со мной, будешь иметь дело с ним. Хотя я бы в любом случае сообщил ему, что я и сделаю, только позже. Сначала, пусть она объяснится. Девочки, не ждите меня, наконец, сдалась она. Ты уверена, Луна? Да, идите. Пожалуйста, и свободной рукой слегка подтолкнула подругу. Мы будем неподалеку, девочки, не отрывая от нас пристального взгляда, отошли на несколько шагов вперед. Она слегка приподнялась на цыпочках, чтобы оказаться ближе к моему уху. Ты можешь рассказать ему все, что посчитаешь нужным, сказала едва слышно, но вынуждена тебя огорчить, он уже и так все знает. Что, этого не может быть, как такое возможно, ты лжешь, так же прошептал я ей на ухо. Не лгу, она прямо посмотрела мне в глаза, этого не может быть, я совершенно запутался. Луна, милая маленькая девочка, любимая дочь, да, она стала такой колючей, холодной и отчаянной в этом году, нарываясь на неприятности в попытках заступиться за друзей. Постоянно огрызалась на мои предложения помочь ей, но в то же время была такая чуткая, вечно задумчивая и ранимая. Я думал, что она просто выросла, хоть и резко, но начала меняться, и не могу не признать, некоторыми ее переменами я восхищался. Казалось, эта девочка наконец спустилась с небес на землю. Ее вечное стремление решать самой все проблемы, быть сильной и независимой от чьей-либо помощи, но в то же время, она вечно страдала из-за чего-то, редко улыбалась, будучи наедине с самой собой, но при всех противоречиях совершенно не была похожа на сумасшедшую. И теперь выясняется, что она совсем не та, за кого себя выдает. Так кто же тогда она, и почему мистер Лавгуд это допустил, ведь он души не чаял в дочери. Седрик, ее голос заставил вынырнуть из водоворота мыслей. Я тряхнул головой, не желая верить в то, что она только что сказала. Резко развернулся и пошел прочь. Седрик. Она побежала следом, хватаясь за плечо, но я резко сбросил ее руку. Быстрым шагом вышел из зала, направляясь в свою комнату. На душе стало так паршиво, словно ее разорвали на множество маленьких кусочков и сложили безвольной кучей, не потрудившись собрать заново. Противоречивые чувства кошками скребли внутренности. Мне нужно было собраться и подумать. Ванная старость. Одно из тех классных преимуществ, ради которого, собственно, и можно было становиться старостой. Дождавшись, когда вода заполнится до краев, залез в пенную жидкость. Так, а теперь по порядку. Девочка, которую все считают Луной Лавгуд, может не быть ею в реальности. Тогда первый вопрос, кто она? Елена, она упоминала это имя. Кто такая Елена? Я порылся в памяти, перебирая воспоминания. Кровавый барон, ее рассказ о том, как тот убил Елену, Коктевран. Что? То есть вероятность, что в теле Луны сейчас она. Я прикрыл глаза, не веря в то, что сейчас предположил. Привидения Хогвартса никогда не волновали меня, а ведь у каждого наверняка была своя история. Хорошо, первое, что я сделаю, узнаю об этом. чисто для справки. Но если эта сумбурная невероятная теория не верна, на что я очень сильно надеялся, то другой вариант. Она просто начала сходить с ума. В то утро Луна говорила, что упала, ударившись головой. Потеряла память и начала вести себя очень странно. Плюс мадам Помфри жаловалась, что девочка принимает слишком много успокоительного зелья. Ее задумчивость можно было объяснить тем, что она пыталась вспомнить забытое. Странные рассказы о привидениях, возможно, это побочный эффект зелий. Тогда совершенно неудивительно, что мистер Лавгуд обо всем знает. Возможно, ему сообщили о состоянии дочери, и он, чтобы не пугать ее, думает, как помочь. Надо будет узнать у мадам Помфри, что бывает, если переборщить с лекарствами, которые пила Луна. Такая теория была вполне логична и объяснима, позволяя облегченно вздохнуть и расслабиться. Но не прошло и 10 минут, как черви сомнений начали поедать мозг. Ведь она вела себя как совершенно нормальный человек. Даже более того, это раньше Луну называли полоумной. Сейчас же я такого практически не слышал. У нее появились подруги, а внезапно открывшиеся способности к невербальной магии, это ведь нельзя списать на зелье. Ее страх и эмоции, когда она в ту ночь увидела барона, были искренними. Даже если это была галлюцинация, она рассказывала историю Елены так, будто сама пережила все это. Черт, несколько брызг отлетело на каменные плиты, когда рука с силой ударила по водной поверхности. Тогда что же это? Так, спокойно, не стоит делать поспешных выводов, злость здесь не помощник. Я прочитаю историю местных привидений, наведу справки у мадам Помфри. В крайнем случае, напишу письмо мистеру Лавгуду, а потом уже буду думать, как быть дальше. Побочные эффекты. Мадам Помфри призывала флакончики из кладовки, расставляя их по порядку в одном из шкафчиков. От успокоительного зелья могут быть только два побочных эффекта – сонливость и вялость. Из всех лекарств это – самое безобидное, поэтому его и пьют при каждом удобном случае. Вы уверены, мадам Помфри? А скажем, может случиться так, что при передозировке начинаются галлюцинации, человек начинает верить в то, чего на самом деле не было. Откуда такой интерес, мистер Дидгари? Она остановилась, бросая на меня подозрительный взгляд. Чисто научный интерес. Я постарался, чтобы голос прозвучал как можно увереннее. От успокоительного зелья? Нет. Известны самые крайние случаи, когда человек от переизбытка просто засыпал на несколько дней или впадал в апатию. Описанные вами эффекты возможны от обильного потребления таких зелий, как амортенция, различных эликсиров, неправильно приготовленного зелья удачи. Но все они сложны в приготовлении, требуют особых ингредиентов, поэтому и имеют такие побочные эффекты. Я понял, спасибо, мадам Помфри. Всегда пожалуйста, мистер Дидгари. Так, вероятность побочных эффектов отпадала. Разве что, она сама ничего не пила дополнительно, в чем я сильно сомневался. Описанные мадам Помфри зелья действительно сложны в приготовлении и требуют немало составляющих. Тогда откуда могли взяться галлюцинации? От удара головой, возможно, но тогда бы мадам Помфри уже давно забила тревогу, ведь Луна частенько заходила к женщине. А колдомедик она отличный. В библиотеке я нашел несколько книг по истории Хогвартса. Биография Елены Когтеврон, в отличие от биографии ее матери, была описана достаточно скудно. Дочь великой волшебницы отработала несколько лет в школе, а затем сбежала, украв диадему Кандиды. Такой поступок стал сильным ударом для ее матери, но в конце своей жизни она попросила барона отыскать и привести обратно дочь. Про последнего информации имелось еще меньше. Известно только его имя, барон Танитруа, достаточно богатый землевладелец, когда-то сватавшийся к Елене. По-видимому, та ему отказала. Причем дважды, ведь найдя беглянку, он, не вытерпев отказа выполнить его просьбу вернуться, в порыве гнева заколол несчастную. Затем же, опомнившись, наложил на себя руки. Вот и все, что удалось найти. В голове опять воцарился хаос. Луна не сумасшедшая, по крайней мере, веских оснований считать так у меня не было. История про привидений тоже многого не дала. Оставалось последнее, написать ее отцу и узнать все от самого близкого ей человека. Только вот каким образом описать ему ситуацию? Дни сменяли друг друга. Учеба съедала большую часть времени, обязанности старосты тоже немало помогали отвлечься. Февраль вступил в права, покрывая морозным узором окна. Мысли о втором испытании все чаще начали занимать мозг. Но каким-то образом я все же успевал думать о ней. Думал, когда видел тонкий силуэт с белоснежной шевелюрой в большом зале и коридорах замка. Когда шел по темным коридорам холодными вечерами, я уже давно договорился со своей напарницей, что вполне способен справиться с вечерним патрулем сам, без ее помощи. Та не стала отказываться от возможности остаться в теплой гостиной. Луна же, казалось, всячески избегала меня. Иногда мне удавалось поймать ее встревоженный взгляд, случайно столкнувшись в коридоре. Пару раз показалось, что она хочет что-то сказать мне, но она лишь ускоряла шаг, походя мимо. В один из ночных обходов, слишком увлекшись своими мыслями, я очнулся лишь, когда дошел до одной из старых пестрых портьер, висевших в последнем коридоре, что я всегда проверял при патруле. Такое отключение от реальности случалось нечасто и было совсем непривычно, поэтому я захотел сделать дополнительный круг, чтобы успокоить тут же проснувшуюся совесть. Завернувшись посильнее в теплую мантию, поднялся по ступенькам в одну из галерей с портретами, недовольно ворчавшими, когда на них попадал свет. Сомнений больше нет, она исчезла, чей-то голос отдался эхом. Этого не может быть, Ники. Но вынуждена признать, никто из господ, сидящих на местных портретах, не видел ее вот уже несколько месяцев. Ни один рыцарь или дама, могу поклясться фамильным перстнем. О том и толкую, Вилла, я, стараясь не шуметь, подошел немного ближе. Свет обхватил призрачную фигуру почти безголового Ника, который разговаривал с одним из портретов. «Сэр Николас», привидение обернулось. «Добрый вечер, сэр Дидгари». Он слегка поклонился. «Все бдите», вылавливая нерадивых учеников, я коротко кивнул. «Прошу прощения, что невольно подслушал ваш разговор. Но кто пропал?» «А», сэр Николас печально покачал головой. «Привидение башни Коктеврон, сынок. Сначала я думал, что она, как обычно, прячется. Она ведь не очень любит находиться в обществе, все одна, да и на вечеринки наши не ходит, сколько раз приглашал. Но раньше мы с ней хоть изредка перебрасывались парой фраз, а сейчас пропала без следа, голубка. Вы сейчас о серой даме говорите, Елене Коктеврон?» Все внутри меня напряглось, сжимаясь в тугой комок. «О ней самой», кивнула седая дама с портрета. «Нигде нет. Из замка она улететь не могла, ведь была привязана к этому месту, а здесь от нее уже давно ни слуху ни духу. Другие господа привидения тоже не видели ее, я спрашивал», вставил почти безголовый Ник. Я отшатнулся, развернулся, почти бегом возвращаясь обратно. «Елена пропала, неужели?» «Нет, не может быть». Я до последнего не верил. В темноте своей комнаты взмахнул палочкой, притягивая сумку. В гостиной наколдовал огонь, отдавшийся треском на дровах в камине. Баночка с чернилами с глухим звуком стукнулась о поверхность стола. Я с трудом отыскал в сумке заточенное перо. Присев поближе к источнику света, принялся писать. «Здравствуйте, мистер Лавгуд. Знаю, для вас, наверное, неожиданность получить это письмо. Я сам не до конца уверен в том, что пишу эти строки, но все же, дело касается Луны. Недавно я случайно стал свидетелем некоторых ее слов, которые ввели меня в настоящее замешательство. Честно признаться, сначала я подумал, что Луна просто сошла с ума. Она говорила с самой собой про некий обряд, при этом спрашивала себя же, почему выбрала для него привидение, некую Елену. Знаю, это все звучит очень странно, но все же, известно ли вам что-нибудь об этом? Ведь когда я попытался выпытать у нее правду, угрожая, что напишу вам, она уверила, что вы уже обо всем знаете. Как такое вообще возможно? Как вы могли допустить такое? Ведь если все эти слова не бред сумасшедший, то в тело вашей дочери действительно вселилось привидение. Мистер Лавгуд, молю вас, скажите, что это все неправда. Простите за такую наглость, но все это не дает мне покоя вот уже несколько недель. С нетерпением жду вашего ответа. Седрик Дидгари. Наутро, перечитав написанное, я ужаснулся. Вечером это обращение казалось наиболее разумным решением, сейчас же сомнения смутной тенью закрадывались в душу. Стоило ли отправлять ему такое? Я решил, что если и сделаю это, то только после испытания. Ведь до него осталось всего два дня, так быстро пролетело время. В день второго этапа я проснулся слишком рано, едва солнце начало появляться на горизонте. Волнение сжимало внутренности в тугие жгуты, я вновь почувствовал дрожь, пробегавшую по телу, словно мне снова предстояло встретиться с драконом. Мы стояли на берегу озера, глядя в его холодные воды, отражавшие туманную серость февральского неба. Больше месяца назад, как только я осознал, что буду находиться час под водой. Еще тогда, когда разгадал загадку, паника охватила всю мою сущность. Благо отец пришел мне на помощь, подсказав, в каком направлении искать. Заклинание головного пузыря. Его я и собирался применить. Шум болельщиков оглушал уши, до испытания оставались считанные минуты. Поттер прибежал последним. Я уже думал, что тот не сумел справиться с загадкой и пошел на попятную, но, слава Мерлину, он пришел. Свисток, и мы прыгнули в ледяную воду. Движение палочкой, нужная руна и ощущение, будто голову погрузили в какой-то гель. Я плыл, не зная, в каком направлении двигаться. Пару раз наткнулся на Гринделау, тут же накинувшихся на шею, с трудом сумев отделаться от этих неприятных созданий. Казалось, прошла вечность, пока, петляя по подводному царству, я наконец не приплыл куда-то. Скопление русалок и тритонов придало уверенности, руки начали грести в нужном направлении. Каково было мое удивление, когда там обнаружился Поттер. Он с тревогой в глазах указывал рукой куда-то. Повернув голову, я обнаружил замершую Чжоу и еще троих застывших учеников. Не теряя времени, я схватил ее, гребя одной рукой к поверхности. Странно, почему Поттер до сих пор был там. Он первый нашел их и мог бы уже всплыть со своим пленником, одержав победу. Плыть, поддерживая одной рукой девушку, было нелегко, но близость победы придавала сил. Вода становилась все светлее, и вот мы всплыли, глотая ртом воздух. Шум трибун оглушил. Нас с Чжоу вытащили из воды и закатали в кучу полотенец, поздравляя и пожимая руки. Мадам Помфри тут же влила несколько флакончиков зелий, согревших онемевшие конечности. Теперь стало понятно, что значили слова песни. «Ищи и знай, что мы сумели то забрать. А чем ты будешь очень сильно горевать?» «Спасибо, Седрик», — поблагодарила меня Чжоу, сияя счастливой улыбкой. «Да ни за что», — улыбнулся я ей в ответ и, чувствуя странную неловкость, отвернулся, рассматривая людей, галдящих на трибунах. «Седрик, я...» Она пыталась еще что-то сказать, но звук ее голоса затерялся среди шума. На одном из передних рядов весело кричали когтевранцы, подзывая к себе Чжоу. Я заметил несколько знакомых лиц, а затем и Луну. Она не кричала от радости, не подзывала Чанг, чтобы узнать о подводном приключении, но улыбалась, глядя в мою сторону. Я вспомнил про письмо, что хотел отправить. Поймав мой сосредоточенный взгляд, радостный огонь в ее глаз тут же погас, уступая место тревоге. Флёр появилась на берегу раньше остальных. Она не справилась с испытанием, не сумев отбиться от Гринделау. Виктор пришел вторым под радостный гул дурмстрангцев. Время испытания давно подошло к концу, но Гарри все не появлялся. Да где же он? Гермиона Грейнджер, которую не так давно вытащил из воды Крам, встревоженно всматривалась в воды озера. Может, что-то случилось? Ее голос заставил обернуться. Луна подошла к Гермионе, с той же тревогой в глазах высматривая Гарри. Она волновалась за него. Я проследил за тем, как она, заметив Виктора, что подошел к Гермионе, отошла от них и спустилась с платформы к берегу. Там, опустившись на корточки, коснулась ладонью водной поверхности. «Холодная», — сказала она самой себе, пока я спускался следом. Очень воспоминания о недавнем погружении в озеро прошлись мурашками по позвоночнику. Луна вздрогнула, привстав. «Я написал письмо твоему отцу», — сказал я, встретившись с ней взглядом. «Уже отправил?» Голубые глаза смотрели взволнованно, но непривычно мягко, без какой-либо враждебности, что ввело в легкое недоумение. Собирался после второго этапа. «Понятно», — она кивнула, отвернувшись. Белые тонкие пальцы зачерпнули горсть камешков с берега. «Я еще не до конца уверен в том, что собираюсь сделать», — я проследил за тем, как один из камней, пролетев несколько метров, плюхнулся в воду. «Почему?» Следующий камень отправился следом, утонув гораздо быстрее. Я подошел ближе, забирая один гладкий камешек из ее маленькой ладошки. «Потому, что хотел бы услышать твои объяснения», и замахнулся, отправляя его в долгий полет. Луна молчала, наблюдая за тем, как круги расходятся по поверхности озера, кажется, о чем-то напряженно размышляя. «Это был не мой выбор», сказала так тихо, что я едва услышал. «Она решила все сама». «Кто?» «Луна», она резко развернулась. «Пришла, попросила прийти на то место», рука взметнулись в сторону дуба, «и сделала это. А утром ты нашел меня». Я молчал, пытаясь осознать сказанное и не находя, что ответить. «Я знаю, ты не веришь мне», она подошла ближе. «Даже если бы у меня когда-нибудь в мыслях было такое, Ты не можешь не понимать, насколько малы магические возможности привидений, я задумался, согласившись с разумностью такого утверждения. Но я бы никогда, я ведь правда. В голубых глазах отразилась боль, которую она, тряхнув головой, тут же попыталась скрыть. Я правда любила ее, и до сих пор не могу до конца понять, зачем она это сделала. Тишина, повисшая в этот миг между нами, странно давила на сознание, казалось, будто кто-то вдавливает меня в песчано-каменистый гравий. Взгляд, которым она пронзила меня, был полон искренности. Она смотрела прямо, непривычно открытая и, кажется, готовая услышать любые слова, что готовы были слететь с моих губ. «Я хотел бы верить тебе, правда», — тяжело вздохнул я, — «но это сложно, очень сложно». Внезапный шум заполнил ушные раковины. Мы одновременно обернулись в сторону озера. Гарри, придерживая своего друга и еще какую-то девочку, плыл к берегу. «Слава Мерлину!» «Наконец-то», — подтвердила мои мысли Луна. Гарри и его спутников вытащили на берег и, похлопывая по плечам, обмотали множеством полотенец. Флёр сорвалась с места, бросившись к девочке. «Итак, судьи готовы объявить оценки», — спустя какое-то время объявил мистер Бэгмин. «Я двинулся в направлении платформы, чтобы присоединиться к остальным чемпионам». Седрик, холодные пальцы обожгли кожу предплечья. В голубых глазах читалась решимость. «Приходи сегодня в 9 в Восточную башню», — Луна сглотнула. Кажется, эти слова дались ей с немалым трудом. «Я приду», — ответил я, ступая на деревянные ступеньки. «Обязательно». Часть 13. Воспоминания Елены. Я стояла у окна, ожидая его прихода. С тех пор, как он услышал мой монолог, прошло чуть больше месяца. За все это время до сегодняшнего утра он ни разу не заговорил со мной, даже, казалось, не смотрел в мою сторону. В единственные разы, когда мы сталкивались, его глаза выражали холодную отчужденность, отчего, как бы мне не хотелось это признавать, становилось тошно. Странно, раньше я бы только порадовалась такому исходу. Ни приставаний, ни допросов, ни предложений помочь. Это все так бесило меня в первые месяцы нашего знакомства. Я кричала на него, обзывала занудой, что только я не говорила. Сейчас же такое поведение, выражавшее безразличие и какое-то презрение, неприятным чувством отзывалось в груди, а ощущение потерянности и грусти возникало каждый раз, когда я видела его лицо. Я не знала, какие мысли посещали его голову, но, пытаясь представить себя на его месте, понимала, что ничего хорошего после услышанного подумать нельзя, и это было справедливо, но от такой справедливости становилось страшно горько. Внизу послышался шорох, отчего сердце застучало в разы быстрее. Противоречивые чувства переполняли сущность. С одной стороны, я негласно пообещала себе унести свою тайну в могилу, конечно, не до конца веря в такую возможность. С другой, иногда так хотелось поделиться с кем-то своей тайной, чтобы перестать носить ее груз в одиночку. От последнего желания становилось тошно, после всего я не имела права жалеть себя. Поэтому каждый раз одергивала себя и старалась жить дальше, используя этот шанс, потихоньку открывая новые воспоминания Луны. Она сказала, что у того обряда был смысл, значение которого, вероятнее всего, станет известно мне позже. Возможно, от меня потребуется в будущем сделать что-то, и я была готова к этому. Ради нее я была готова сделать что угодно. Только проблема была в том, что еще один человек теперь знал о ее поступке. И мне очень хотелось, чтобы этот человек не считал меня чудовищем, каким порой сама кажусь себе. Я увидела, как он ступил на порог и теперь молча наблюдал за мной. «Ты пришел», — сказала я тихо. «Да», — короткое слово растворилось в темноте башни. «Я готов тебя выслушать». «Давно», — добавил он спустя какое-то время. Я развернулась, зажигая палочкой заготовленные свечи. «Слушать не придется», — его брови удивленно поползли вверх. Заготовленным лезвием проколола безымянный палец, по капле наполняя вычерченные на каменных плитах руны. «Луна, что ты задумала?» Судя по недоуменному выражению его глаз, мои действия шокировали. «У меня нет под руками омута памяти. С помощью этого рунического круга я могу сама показать тебе все, что посчитаю нужным. Каким образом? Сейчас покажу». Я присела на сложенную на полу мантию, призывая его сделать то же самое, напротив меня. «Чтобы все сработало, необходимо две капли твоей крови. Сюда и сюда», ткнула рукой на ближайшие к нему руны. Лезвие полоснуло по его пальцу, после чего руны окрасились в багровый цвет. Это было необходимо, чтобы между нашими сознаниями образовался туннель, по которому будут передаваться нужные картинки. Древние заклинания на грани темной магии, но в мое время еще не существовало так популярных в 20 веке омутов памяти, а большая часть заклинаний не считалась запретными. А теперь протяни руки. Он бросил недоуменный взгляд на мое лицо, но выполнил просьбу. Прикосновение его ладони обжигало не хуже огня. Эдфатери, последняя часть заклинания слетела с губ. Огонь свечи стал ярче, руны на миг зажглись и тут же погасли. Глаза закрылись, и мы погрузились в полную темноту. Седрик Дидгари, ее манипуляции и то, с каким уверенным видом она проделывала все это, обескураживали. Кровь. Такие заклинания считались темными и вряд ли были доступны для 13-летних школьников. Но она, судя по всему, уже далеко не безобидный подросток. А теперь протяни руки, ее голос прозвучал как-то отрешенно. Несмотря на удивление, мои ладони доверчиво потянулись к ее совсем маленьким ладошкам. Отблески свечей отражались в сосредоточенных голубых глазах, пока бледно-розовые губы шептали заклинание. В какой-то миг ее веки закрылись. Почувствовав тепло в ладонях и странную щекотку где-то в глубине сознания, я последовал ее примеру. Мы опустились в какой-то туннель. Перед глазами замелькали какие-то тени, растворившиеся в неизвестном источнике света. Впереди послышался быстрый топот. Я присмотрелся. Маленькая девочка с длинными шоколадными волосами, в розовом пышном платьице, бежала впереди. «Елена, птичка моя, ты уже встала?» — раздался низкий мужской голос. «Да, папочка, ты хорошо спал?» Перед глазами возникла просторная комната. Тяжелые бордовые шторы на огромных окнах, откуда открывался вид на зеленый яблоневый сад. Круглый длинный стол из красного дерева прямо по центру, над которым висела хрустальная люстра с витиеватыми канделябрами для свечей. Слева находился большой камин, сложенный из побеленных кирпичей и украшенный разного размера статуэтками. Справа стояло несколько шкафов со стеклянными дверцами, где, судя по всему, находилась целая коллекция фарфоровых чашек, разукрашенных блюд и стеклянных фигурок. «Хорошо, дочка, давай я тебе помогу». Статный мужчина высокого роста подошел к столу, отодвигая стул с высокой спинкой. Пышными седые брови и борода, длинный крупный нос с горбинкой и достаточно крупное телосложение, весь его вид можно было бы назвать грозным, если бы не взгляд, которым он накидывал девочку. Та, в свою очередь, ловко забралась на стул, подвигая к себе тарелку. «А где мама?» «Сейчас подойдет, милая. Ей сегодня с утра не здоровится». «Кому тут не здоровится, Геральт?» Звучный женский голос послышался на пороге. Его обладательница, одетая в длинное пышное платье с множеством оборок, зашла следом. «Я еще всех вас переживу. Никто и не сомневается, милая». Мужчина поцеловал молодую женщину в щеку. «Я присмотрелся. Гораздо темнее, чем и у девочки. Волосы цвета вороного крыла, завитые в витиеватую прическу, длинные ресницы и припухлые губы над острым подбородком. Она была достаточно высокого роста, двигалась плавно, с прямой, словно кол, осанкой. Присев за отодвинутый мужем стул, она, грациозно отогнув рукава, взялась за приборы. «К чему такая официальность, дорогая?» Мужчина уселся на свое место прямо напротив женщины. «Ко мне сегодня должны прийти. Это касается Елены. Кстати», она бросила взгляд на девочку, с нетерпением ожидавшую, когда подошедшие эльфы положат порцию каши в ее тарелку. «Как твои успехи в музыке, дорогая?» «Слышала, ты вчера рано закончила». «Хорошо, мамочка». Учитель сказал, что, если приложить еще чуть больше усердия, я уже смогу играть целые сонаты. «Ну, так приложи», женщина кивнула, принимая чашку с чаем. «И не чуть-чуть, а как следует», кинула строгий взгляд на дочь. Та слегка стушевалась, покосившись куда-то в угол стола. «Канди, она еще совсем ребенок, ты слишком строга. Не каждый может похвастаться тем, что способен так играть в возрасте 5 лет. Да и тем более она будет волшебницей, зачем ей эти клавиши?» Чашка со стуком опустилась на стол. «Во-первых, Геральт, сейчас каждая уважающая себя леди, будь то волшебница или магла, должна иметь представление о музыке. Это элементарные правила приличия. А во-вторых, она сделала пару глотков, я что-то не заметила, чтобы наша дочь проявляла хоть какие-то признаки магии». Маленькая Елена отложила чайную ложку в сторону, отодвинув тарелку. «Канди». Мужчина покачал головой. «Ей всего лишь 5 лет, имей терпение». «С терпением, Ральди, у меня нет никаких проблем. Мои первые магические выбросы случились в 3 года, а ей уже скоро 6, а мои проявили себя только в 7. Родители уже думали, что я уродился сквибом, но в один прекрасный день вся накопившаяся в моем теле магия излилась наружу таким выбросом, что отбросила все сомнения. И, зная меня сейчас, разве ты сможешь назвать меня неспособным волшебником? Женщина улыбнулась, покачав головой. Конечно же нет, дорогой, но лишний раз провериться не помешает, и промокнула губы салфеткой. А чем это ты? Седые брови мужчины приподнялись, приминая складки на крупном лбу. Как я уже говорила, к нам сегодня придет посетитель. Очень хороший колдомедик из Парижа, мне рекомендовали. Ох, Канди, неугомонная ты женщина. Елена, детка, он обратил внимание на дочь, молчаливо слушавшую их все это время, кушай, не слушай свою маму. Ты преподаешь в школе, он вновь обратился к женщине, ведешь переговоры и все равно все не можешь успокоиться. Не понимаю твоего возмущения, Ральди. Папочка, я наелась, пойду в сад. Елена, сняв с колен салфетку, соскользнула со своего места, подбежав к мужчине. Тот ласково поцеловал ее в макушку. Через 15 минут жду тебя в малой гостиной, юная леди. И не вздумай убегать, кинула ей вслед мать. Можете идти, приказал глава семейства слугам и, когда те удалились, закрыв широкие двери, продолжил. Милая, я всегда поддерживал твои амбиции. Ты очень умная, упорная женщина, твои ученики любят тебя. Но не дави на нашу девочку. Ее способности проявятся со дня на день, я в этом уверен. А даже если нет, то разве от этого она перестанет быть нашей девочкой? Я и слышать не хочу про такое, Геральт. Конечно, она всегда будет нашей дочерью, а также волшебницей. Именно поэтому я и хочу проконсультироваться с опытным человеком. Я просто хочу знать, как помочь ей. Она вполне справится сама, дорогая, в его голосе прозвучали настойчивые нотки. Да, темная тонкая бровь изогнулась на бледном лице. А не ты ли говорил, что ей всего лишь 5? Говорил. Поэтому прошу тебя, не лезь, голос мужчины прозвучал жестче. По твоему настоянию она и так целыми днями только и делает, что занимается. Музыка, танцы, даже начала изучать руны. И признай, у нее уже есть подвижки. Хоть и небольшие, но есть. Пей свой чай, Ральди, остынет, спокойно сказала женщина, в свою очередь приподнимая кружку. Мужчина покачал головой, все же отпивая из крупной чашки. Они помолчали пару минут, словно взяв паузу. Уверена, она будет мне благодарна в будущем. Женщина, закончив с завтраком, отставила прибор и поднялась из-за стола, строго смотря на мужа. И я буду делать все, что посчитаю нужным, Ральди. Она одернула складки платья и подошла к окну, открывая створку. Елена, я жду тебя через 5 минут на месте. Створка закрылась, и женщина, упрямо сжав губы, покинула комнату. Ох, Канди, покачал головой мужчина. Все вокруг потемнело, мы вновь оказались в туннеле. Я не видел ее, но ясно чувствовал чье-то присутствие рядом. Словно невидимая нить, она вела меня вперед. Очень хорошо, Елена, голос матери прозвучал искренне. Она стояла возле окна, открывающего вид на далекие холмы, утыканные множеством кустов и раскидистых деревьев. Казалось, дом окружали сплошные леса, так много зеленой растительности открывалось взору. «Ты правда так думаешь?» Я узнал голос девочки, выскочившей сейчас из-за неизвестного мне музыкального инструмента, чем-то напоминавшего фортепиано. «Я когда-нибудь говорила тебе неправду?» Миссис Коктевра набернулась, довольно улыбаясь. От избытка эмоций маленькая Елена подскочила, хлопнув в ладоши, и обняла женщину за талию. «Ну-ну, будет, та», коротко погладив дочь по голове, отстранила ее от себя. «Да чего ты довела ребенка, Канди, что от одной твоей похвалы она радуется так, будто бы стала фрейлиной королевы», подал голос ее муж, все это время сидевший в широком мягком кресле в другом конце комнаты. «Папочка, тебе понравилось?» Девочка подбежала к нему, опускаясь на колени возле подлокотника. «Понравилось. Ты умница, доченька», он ласково потрепал ее за подбородок. Доктор оказался прав, Ральди. Магический выброс произошел примерно в то время, что он и предполагал. «Поэтому ты так щедра на похвалы сегодня», его губы растянулись в насмешливой улыбке. «Елена, сокровище, можешь не сдерживать магию и крушить все вокруг. Смотри, какой счастливой это делает твою маму, Геральт». Кандида покачала головой, но спустя секунду улыбнулась, подходя к креслу. «Это произошло бы и без помощи доктора, ты не можешь этого не понимать, дорогая. В тот день этому шарлатану просто повезло уловить уже достаточно сильный магический фон нашей девочки, а остальное ты бы смогла предположить и сама. Ты же знаешь, милый, я просто очень сильно переживаю за нее». Женщина присела рядом с дочерью, ласково погладив ту по голове. Иногда слишком сильно, мужчина приложился губами к ее руке. Густой туман заполнил комнату, оставляя после себя лишь тьму. «Папа, а ты возьмешь меня хоть когда-нибудь с собой?» Елена под руку с отцом прогуливалась по яблоневому саду, вид на который открывался из столовой. «Возьму, доченька, потерпи немного, у нас там сейчас очень непростая работа. Там может быть опасно». Мужчина подошел к одному из раскидистых деревьев и сорвал с отяжелевшей под тяжестью плодов ветки два яблока. «Ты всегда так говоришь». Девочка недовольно притопнула ногой в бежевой туфельке. «Мама не хочет вести меня в школу, так как говорит, что в 11 я и так все увижу. Ты тоже не берешь меня. Мне уже надоело все время быть дома, папа». «Елена, дочка», он ласково погладил девочку по голове, «я обязательно свожу тебя в свою лабораторию. Просто немного подожди», и протянул ей крупное яблоко. «Обещаешь?» Она с надеждой заглянула в голубые глаза отца. «Обещаю», он ласково приобнял девочку, поцеловав в макушку. Какое-то время они шли молча, лишь вгрызаясь в сочную мякоть яблок. Тропинка закончилась у небольшого павильона, где, поднявшись по немногочисленным ступенькам, отец и дочь уселись на лавку. «Видишь эти знаки на каждой из колонн?» Мужчина очертил невидимый круг в пространстве. «Вижу. Знаешь, что они значат?» Девочка привстала, приглядываясь. «Защитные руны. Вместе они должны давать какую-то комбинацию». «Верно», довольная улыбка растянула мужские губы. «Только я не знаю, какую, папочка. Это ничего страшного, еще узнаешь. Конкретно эти руны в комбинации образуют купол, сквозь который отсюда не проходит ни один звук. Это значит», девочка задумалась, приложив пальчик к подбородку, «что мы можем говорить здесь и нас никто не услышит там», указала рукой в сторону сада. «Именно. Это место хранит множество чужих секретов», он заговорщически подмигнул. Елена улыбнулась, задумавшись, отвернула голову в сад, наблюдая за тем, как несколько птичек летало вокруг одной из веток. «Мама говорит, что у меня слабые способности к рунистике и следует больше стараться», произнесла печально. Папа Елены, все это время наблюдавший за дочерью, покачал головой. «У твоей мамы слишком завышенная планка», улыбка сменилась усмешкой. «Она сравнивает тебя с собой, ведь у самой различные способности стали открываться слишком рано для обычного ребенка. Ну это значит, что я не переняла ее талантов», Елена тяжело вздохнула, вернувшись на скамейку. «Елена, малышка моя», большая ладонь с массивными пальцами накрыла ее маленькую ладошку. «Я пока не могу знать, какие таланты откроются в тебе и когда это случится. Но ты должна знать», он поймал ее настороженный взгляд своим, теплым, наполненным невероятной нежностью и любовью. «Ты абсолютно нормальный ребенок и развиваешься по-своему. Твоей маме трудно понять это, потому что у нее все было совсем по-другому, совсем не как у других людей. И ей трудно признать, что у собственного ребенка все может идти иначе, своим путем. Но это совершенно не значит, что с тобой что-то не так, милая. Ты правда так думаешь, папочка?» Она вопросительно посмотрела на отца. Бледные щечки слегка порозовели от дуновений ветра, проникавшего в павильон и щекотавшего ее волосы. «Я ведь правда не глупая?» — спросила совершенно искренне, с тревогой ожидая ответа. «Конечно, не глупая, Елена. Что это за вопрос такой?» Он ласково улыбнулся, приобняв ее за плечи и притягивая к себе. «Ты очень любознательная и способная девочка, я уже вижу твои первые успехи во всем, чем ты занимаешься. Твоя мама тоже это видит, поверь мне, просто боится лишний раз похвалить, чтобы ты не расслабилась. Но ты ведь не боишься?» Ее голова доверчиво прижалась к его груди. «Не боюсь. Почему тогда она боится? Она не доверяет мне, она не доверяет скорее себе, дорогая. Почему? Великая загадка моей жены, почему?» Коктевран задумчиво посмотрел вдаль сада. «Твоя мама всегда хочет быть идеальной, и это ее ахиллесова пята. Ведь человек тем и прекрасен, что не может быть полностью совершенным, запомни это, милая. И не обижайся в следующий раз на маму, она ведь тоже очень любит тебя. И я ее люблю», кивнула девочка. «И тебя, папочка, очень-очень сильно люблю». В порыве чувств она поцеловала его в щеку, отчего губы мужчины растянулись в довольной улыбке. «Пойдем, родная. Сегодня твоя мама обещала отлучиться из школы, чтобы поужинать с нами, он встал, протягивая ей руку. Елена, радостно хлопнув в ладоши, протянула свою ладошку, и они покинули павильон, удаляясь все дальше и дальше от моего взгляда. Картинка сменилась. Мы снова очутились внутри дома. Небольшая комната с несколькими креслами и круглым столиком. Пара шкафов по углам одной из стен с книгами и статуэтками. Между ними висели огромные часы, пару широких картин с морскими пейзажами, два небольших окна сбоку были занавешены тепло-зелеными портьерами. В противоположном конце комнаты был разбит уголок с цветами и небольшим декоративным фонтанчиком. Вода к нему, я подозревал, поступала с помощью магии. Как это случилось? Людвиг, скажи мне, как? Миссис Коктевран в лимонном легком платье, кажется, с трудом опиралась на спинку одного из кресел. Пухлые губы дрожали, она кричала на высокого худосочного мужчину с гривой каштановых кудрявых волос, что стоял на пороге комнаты. Мы не рассчитали силу удара. Геральт подошел слишком близко, магический выброс отбросил его назад. Как вы могли такое допустить? Он вам что, рядовой волшебник? Почему он вообще полез туда сам, Людвиг? В ее голосе яркими аккордами прозвучали истерические нотки. Геральт мой, Ральди. Как же так? Он хотел помочь людям, Кандида. Пламенное зелье могло бы очень помочь в борьбе с драконами, которых научились приручать гоблины. Мне плевать на людей и гоблинов, если его не будет рядом, мамочка. Елена, повзрослевшая на несколько лет, со слезами на глазах кинулась к матери, придерживая трясущиеся в рыданиях плечи. Мамочка, пожалуйста, мама. Елена, доченька, Ральди. Кандида судорожно всхлипнула. Где сейчас его тело, Людвиг? Нашла она в себе силы поднять глаза на незнакомца. Прости, Кандида, мы искали, но огонь поглотил все, даже останков не сохранилось. Мама, девочка подхватила мать, опасно покачнувшуюся и едва удержавшуюся на ногах, и подвела к креслу. Я очень сочувствую вам, миссис Коктевран, мужчина прошел внутрь, протягивая ей стакан воды. Открытие и изобретение Геральда Коктеврана сохранятся на века, как и светлая память о нем, Ральди. Отчаянный вопль любитой горем женщины отдался далеким эхом. Комната вновь заполнилась туманом. На этот раз мы оказались в просторной галерее с белыми стенами, покрытыми мелкой лепниной под высоким потолком. Каменные гладкие плиты с крупным цветочным узором покрывали пол, изогнутые канделябры для свечей, что освещали в темное время картины и портреты в медового цвета рамах. «Мама, ты хотела меня видеть?» Елена в легком белом платье с цветочным узором, вышитым золотыми нитками, подошла к одному из портретов. «Да, хотела». Карие, затуманенные тоской глаза женщины, казалось, застыли, прикованные взглядом к картине. Я присмотрелся. Из золотой рамы, сложив руки на подлокотнике широкого мягкого кресла и скрестив ноги, на нас смотрел мистер Коктевран. В голубых глазах сохранилось прежнее выражение спокойствия, уверенности и силы, а также легкая, едва заметная незнакомым с ним людям насмешливость. Казалось, еще чуть-чуть, и его губы, окруженные седой бородой, растянутся в улыбке. «Почему папа не двигается?» «Время еще не пришло, вот и не двигается», — холодно отозвалась женщина. «А долго еще ждать? Я так скучаю по нему». Девочка провела пальцами по изгибам рамы. «Тебе бы не пришлось ждать, дорогая, если бы твой папа не полез тогда в пекло», — со злостью в голосе проговорила ее мать. «Но что поделать, я ведь знала, за кого выхожу замуж. Он и в молодости был таким, всегда везде лез, куда не попросит, даже не задумываясь. Но в этот раз она тяжело вздохнула, сдерживаясь, в этот раз мог хотя бы подумать о нас, обо мне. Мамочка, он ведь не специально. Пожалуйста, не злись на папу, сквозь слезы пролепетала девочка. Я имею полное право злиться. Его поступок безответственен. Ее голос звоном разнесся в широком коридоре. И не вздумай больше плакать, Елена. Ты уже взрослая и должна быть сильной. Поэтому не вздумай, миссис Коктевран. Казалось, сама едва сдерживалась от рыданий. «Прости, мамочка, прости», Елена быстро вытерла рукавом щеки и глаза. «Поэтому», — строгим голосом продолжила женщина, — «мы с тобой переезжаем. Этот дом хранит слишком много воспоминаний». «Куда?» «В Хогвартс. Твой возраст скоро подойдет. Прикажи домовикам собирать вещи, послезавтра мы уезжаем», — слова женщины пронеслись эхом. «Ну вот мы и снова дома». Голос Луны призрачным эхом отдался в голове, когда невидимый вихрь уносил нас куда-то вдаль. Перед глазами действительно предстали знакомые каменные стены с факелами. «Твои умственные способности оставляют желать лучшего, но я не могу отдать свое дитя на какой-либо другой факультет. Ты будешь под моим личным присмотром. Занимайся усердно, Елена, и постарайся не разочаровать меня, миссис Коктеврон». Одетая в строгое серое платье, сидела за небольшим столиком, попивая чай из фарфоровой кружки. «Я буду стараться, мамочка», — кивнула Елена, сидевшая напротив матери. И да, кружка стукнула о фарфоровую тарелку, опустившись на стол. «Вне стен этой комнаты называй меня профессор Коктеврон. Не хочу, чтобы тебя выделяли только как мою дочь. Понятно?» Карие глаза посмотрели строго. «Понятно», — ответила девочка грустным голосом. «Мы оказались в большом зале». Елена шла впереди, с любопытством рассматривая огромное помещение. Высокий потолок, отражавший черноту ночного неба, сиял россыпью звезд, некоторые из которых складывались в созвездия. На стенах вместо привычных факелов висело множество изящных канделябров со свечами. Каждый стол был украшен высокими тонкими вазами с цветами. Место для преподавателей также возвышалось над остальными и выделялось тем, что вместо флагов над ним висело знамя с гербом Хогвартса. Они-то и привлекло больше всего мое внимание. Основатели. Салазара Слизерина я узнал по серебряному браслету в виде змеи, обвивавшему тонкое запястье. Темные пряди волос не спадали до плеч, черные глаза смотрели в самую душу. Он словно коршун наблюдал за всем вокруг. Все черты его лица были острыми, острые скулы, подбородок, длинный тонкий нос, словно клинки, готовые в любую минуту порезать врага. Изумрудно-черная дорогая мантия, серебряные пуговицы, переливавшиеся в свете множество свечей, все выдавало в нем человека знатного и богатого. Годрик Гриффиндор, что восседал рядом, разительно отличался от своего соседа. Роскошная шевелюра светло-рыжих волос, уверенный и в то же время насмешливый взгляд зеленых глаз, сильные плечи и крепкое телосложение – все выдавало в нем человека сильного и уверенного. Следующей шла основательница моего факультета, великая Пенелопа Пуффендуй. Полная рыжеволосая женщина с мягкими чертами лица и очень добрым, теплым взглядом. Она наблюдала за учениками, что весело проводили время за ужином. Ее добрые голубые глаза при этом лучились какой-то материнской заботой и любовью. Вот к ней наклонилась уже знакомая мне миссис Коктеврон. Тонкая, изящная, с черными, словно вороново крыло, косами. Карие умные глаза выражали полное равнодушие, пока она не начинала говорить с кем-то. Тогда они загорались каким-то жгучим пламенем, пронзая собеседника. Я заметил странное сходство между Салазаром и Кандидой, Годриком и Пенелопой. Салазар взирал на всех, как охотник на добычу. Кандида смотрела взглядом львицы, уверенной в себе, но готовой броситься на врага в случае опасности. Годрик излучал полную уверенность и бесстрашие, Пенелопа же смотрела так, как мать насмотрит на своих детенышей, беззлобно и ласково. Пока я с восторгом наблюдал за великими господами, Елена двинулась в сторону стола с сине-фиолетовыми флагами. «У вас здесь свободно?» – спросила какую-то рыжеволосую девочку. Когда та качнула головой, немного подвинувшись, чтобы освободить место, девочка присела. «Я, Елена, а вы, Линди?» – коротко ответила Коктевранка. «Линди Санель, Елена Коктеврон, будем знакомы?» Она протянула ей руку. Линди бросила недоверчивый взгляд, оглядывая Елену с ног до головы. Затем, словно опомнившись, неловко пожала ее руку. Несколько учеников, что находились поблизости, начали перешептываться, с интересом наблюдая за девочкой. Елена ужинала молча, иногда что-то спрашивала у своей новой знакомой, зацепившись взглядом за какую-нибудь интересную деталь зала. «Мисс Коктеврон», кто-то окликнул ее, когда Елена, закончив с едой, выходила из-за стола. «Я Милари Пруэтт, будем знакомы», девочка в школьной мантии, надетой поверх длинного шелкового платья, с длинными темными прядями, собранными в сложную прическу, протянула руку, на нескольких пальцах которой блеснули дорогими камнями кольца. Елена протянула свою, дружелюбно улыбнувшись. «Это Энди», Милари кивнула головой в сторону Коктевранки с русыми кудряшками, пухлыми щечками с веснушками и пухлыми губками, Энди Роули. «Рада знакомству», — ответила Елена. «А это Линди», — в свою очередь представила она девочку. Милари, недовольно сощурив носик, лишь кивнула в ответ. Энди же оказалась более радушной и сжала руку, неуверенно протянутую мисс Санель. «Сейчас, когда последняя стояла рядом с Милари, я заметил кое-что. Несмотря на то, что мантии у девочек были одинаковы, крой платья Милари, ее украшения, переливавшиеся при свете свечей, манера держаться и высокомерный взгляд выдавали в ней аристократку. Линди, словно птенчик, брошенный матерью, стушевалась под ее взглядом. Сквозь рукава мантии я заметил грубую ткань простого платья, стоптанные башмачки, никаких украшений. Рыжие волосы были собраны в обычную косу, без дорогих заколок, какие я заметил в прическе Энди. Какой это был век? Насколько я узнал из книг, Елена жила примерно в 9-10 веке, то есть средневековье. Я не видела вас на церемонии открытия, дорогая Элин, вы же позволите мне так вас называть? Милари бросила кроткий взгляд из-под темных ресниц на Елену. И ваша достопочтенная матушка присоединилась ко всем нам позже. Мне уже приходилось беседовать с ней перед поступлением в школу, и она любезно признала меня достойной учиться на Коктевране. Довольная улыбка растянула тонкие губы. «Да, очень приятная и умная женщина», — кивнула головой Энди, пока все трое шли по направлению к выходу. Линди, ловко отодвинутая Милари в сторону, лишь семенила сзади. Голос старост отвлек девочек от разговора, и пока они шли до гостиной Коктевран, лишь тратили силы на осмотр коридоров, портьер и портретов, прерывавшиеся восхищенными возгласами. «Ну что ж», — подала голос мисс Спруэтт, когда девочки наконец оказались в гостиной. «Полагаю, теперь мы станем хорошими друзьями», — она кинула пронзительно доверчивый взгляд на Елену. «Это было бы замечательно», — глаза Елены задумчиво застыли на лестнице, ведущей в комнаты. «Было бы здорово оказаться в одной комнате», — поймала ее взгляд Милари. «Но если нет, мы всегда можем собираться в гостиной или заходить в гости». «Было бы здорово», — словно эхо, отозвалась Елена. «Нас вновь унесло куда-то. Элин, дорогая», — мисс Спруэтт в черной мантии поверх пышного розового платья с длинными рукавами и оборками тронула за плечо Елену. «Пойдемте, мы с Энди уже заждались». «Да, сейчас», — та засуетилась и, приподнимая юбку платья, вылезла из-за скамейки. «Чем займемся сегодня? Завтра суббота, от уроков мы свободны, можем поиграть в шахматы или плюй камни», — предложила русоволосая когтевранка. «Да, можем», — робко улыбнулась Елена. «А вообще, девочки», — протянула Милари сладким голосом, — «мы уже с вами несколько месяцев дружим». «Почти с самого начала года», — улыбнулась, обнажая ровный ряд белых зубов. «Предлагаю по этому поводу устроить небольшой праздник. Что думаете?» «Я только за», — улыбнулась пухлыми губками Энди. «А ты, Элин, что думаешь?» — спросила, смотря с высоты своего роста, Милари. Взгляд темно-зеленых глаз, иногда прятавшийся под россыпью длинных темных ресниц, смотрел уверенно. Казалось, все ее существо было пропитано неким достоинством и благородием, присущим настоящим аристократам. Так гордо и нарочито вежливо она держалась. «Я только за, девочки. Только стоит спросить у мамы. Миссис Коктевран тоже может прийти», — тут же перебила ее девочка. «Да, мы можем позвать и наших родителей и устроить настоящее веселье», — хлопнула в ладоши Энди. «Вы серьезно хотите их всех пригласить?» В глазах Елены отразилось легкое недоумение. «Я думала, мы соберемся втроем и просто весело поговорим за чашкой чая», — она перевела взгляд с одной когтевранки на другую. «Конечно, конечно, это всегда можно устроить», — кивнула головой благородная леди. «Но знаешь, Элин, очень нехорошо с твоей стороны вот так прятать от нас твою маму. Все-таки мы уже почти полгода как дружим». «Я такого же мнения, что и Милари», — поддакнула Энди. Елена несколько минут молчала, размышляя. «Я спрошу у мамы, но вы же не рассорьтесь, если вдруг она не сможет, она очень занятая женщина». «Ох, конечно же, нет», — громко возразила Милари. «Но ты постарайся узнать, когда она сможет, тогда мы уже и назначим дату», — улыбнулась, пропуская вперед несколько учеников, чтобы не толпиться на лестнице, ведущей на этаж башни Коктевран. Картинка сменилась. «Ну что, ты поговорила?» — Энди догнала Елену, пока та шла по одному из коридоров замка. «Спросила», — Елена печально покачала головой. «Она не сможет, все время занята, сказала, что ей некогда веселиться». «Ах, ну как же так, я ведь уже пообещала папе, что познакомлю его с великим профессором Коктевран». «Прости, Энди, ты уверена, что она никак не сможет? Даже на каникулах Милари говорила мне, что ее родители согласились сделать прием в их поместье». «В поместье? Ну это же уже настоящий званый ужин получается». Елена остановилась в удивлении, отчего несколько слишком расторопных учеников чуть не врезались ей в спину. «Ну да», — кивнула, тряхнув кудряшками, когтевранка. «А что ты думала, твоя мама, очень уважаемая леди, правила приличия требуют». «Энди, ну ведь речь шла о том, чтобы мы просто собрались втроем, только мы, разве нет?» Ее глаза вопросительно посмотрели на подругу. «Да, конечно, Елена, так и задумывалась. Энди несколько раз кивнула головой. Картинка сменилась, перемещая нас в один из классов. Для приготовления этого зелья необходимо прежде всего тщательно отобрать ингредиенты. Высокая старушка с пучком седых волос на голове, одетая в строгое черное платье, внимательно осмотрела класс. Ее глаза слегка прищурились, обнаруживая множество маленьких морщин, ставших после этого еще более заметными на иссохшем лице. Многие растения можно отличить по характерному запаху, некоторые же по особенностям цветков. Но помните, что если вы перепутаете, то зелье получится совсем с другими свойствами. Если вообще получится, она взмахнула рукой, отчего дверки нескольких кладовок приоткрылись. Итак, здесь есть все необходимое. Количество ингредиентов написано на доске. Кто первый справится, будет свободен от домашнего задания. За работу. Ученики засуетились, подходя к шкафчикам. Ай! Громкий вопль вкупе с каким-то звоном привлек внимание. Все ученики дружно развернулись. Милари, гневно сощурив глаза, внимательно осматривала подол своего платья. Один из котлов, упавших, судя по всему, с деревянного стола, откатился в сторону. «Прости, пожалуйста, я сейчас подниму», — засуетилась белокурая девочка, лица которой я не смог разглядеть. «Смотри, куда идешь, дура? Он мне чуть ногу не отдавил. Меня толкнули, Милари, это вышло случайно», — девочка подняла посуду, вернув ее на место. «А мне плевать, тебе повезло, что я не пострадала, иначе прекратить разговоры. Фортис, Пруэт, а ну живо за дело». Милари закусила губу, гневно глядя на девочку. Та, в свою очередь, прошла мимо нее, направляясь в сторону шкафов. «Милари, зачем ты так, она же не специально», — шепнула подруге Елена, когда та присоединилась к ней, набирая нужных трав. «Эллен, дорогая, у меня нет сейчас настроения обсуждать это, а эта девка пусть в следующий раз смотрит, в кого бросаться котлами». Елена хотела возразить что-то, но строгий взгляд учителя, недовольно покосившегося в их сторону, заставил девочек смолкнуть. Тяжелый вихрь ударил мне в лицо, перемещая в другое воспоминание. «Елена, в море пена». Знакомый голос отдался звоном в ушах. Мы оказались в одном из коридоров Хогвартса. «Отстань, Пивз». Елена, что есть сил, мчалась впереди. Черная мантия, словно плащ, развивалась за ее спиной. «Стой!» — кричал кто-то над нами. Я поднял голову. Под высоким потолком, громко хохоча, летал Пивз. «Глазам не верю». Он замахнулся, прицелившись, и запустил чем-то в Елену, едва не угодив ей прямо в голову. «Проклятый призрак, чтоб тебя!» Елена на бегу судорожно искала палочку в полах мантии. «Я тебе, а!» Что-то резко дернуло ее в сторону. Я подошел ближе к одной из портьер, за которой только что исчезла девочка. «Ты-ша-ша-ша!» — зашипел кто-то в темноте узкого проема, приложив палец ко рту. Там было так темно, что я никак не смог разглядеть лицо незнакомки. «Кто ты?» Отойдя от испуга, подала голос Елена. «Мирабель», — шепнула незнакомка, — «я учусь на Пуффендуе». «Елена», — она протянула ей руку. «Спасибо». Та сжала ее в своей ладони. «Да ни за что», — в темноте я едва различил, как она улыбнулась. «Сейчас он пролетит мимо, и мы выйдем с другой стороны, а там уже до большого зала рукой подать». «Да, здорово», — шепнула юная мисс Коктевран, прислушиваясь. «Послушай, а ты?» Она присмотрелась. «Случайно не ты уронила тот котел?» «Да», — девочка кивнула. «Это был мой котел». «Послушай», — Елена неловко улыбнулась. «Ты прости, Милари, она просто погорячилась и сболтнула лишнего». «А», — махнула рукой Пуффендуйка, — «это обычное дело. Она аристократка», — сказала равнодушно, — «и относится ко мне не лучше, чем к грязи под ногтями». «Ты ошибаешься», — Елена замотала головой. «Она просто вспыльчива и сильно испугалась тогда». Она на миг задумалась о чем-то, словно припоминая. «Ты же знаешь, что в этой школе мы все равны». Мирабель качнула головой. «По правилам, да, равны. Но в реальности...» Она тяжело вздохнула. «Все так же. Слишком сложно забыть о своем положении, лишь поменяв на время место, где ты живешь. Но...» В глазах мисс Коктевран отразилась растерянность. «Я никогда даже не думала об этом». «Кажется...» — Мирабель вновь улыбнулась. «Значит, твои родители не внушали тебе с пеленок, что ты выше многих других людей по происхождению?» «Ну...» — Елена задумалась. «Папа никогда не говорил об этом. А мама? Она редко бывала дома, а когда мы собирались вместе, обсуждали лишь мои успехи в обучении». «Я еще найду тебя, Елена, в море пена. От Пивза не укроешься. Ха-ха-ха-ха». Пивз со свистом пролетел мимо. Девочки замерли, прислушиваясь. «Пойдем», Мирабель двинулась вперед. «Пойдем», Елена засеменила следом. Они ушли вдаль узкого коридора, растворяясь за поворотом. Все исчезло. Мы очутились в большом зале, где, как и всегда, множество учеников проводило время, наполняя вкусной едой желудки. Взгляд зацепился за знакомую мне девочку. Елена, только что закончившая с ужином, направлялась куда-то. Я проследил, как она прошла к столу факультета Пуффендуй, судя по висевшим над ним флагам. Коснулась плеча одной из учениц. «Ты скоро?» – спросила она, когда девочка обернулась. Странно, но здесь, при свете многочисленных свечей, я не смог разглядеть ее лица. Казалось, кто-то применил заклинание туманности, но действовало оно только по отношению к этой девочке. Ведь всех остальных я прекрасно видел. Я уже закончила. Пойдем, Пуффендуйка покинула скамейку, присоединяясь к Елене. У меня есть кое-что. Смогла стащить у мамы, пока та отвлеклась, она все равно не пользуется. Да, заинтересованно спросила незнакомка. И что же это, увидишь, только, ай. Елена отшатнулась, потирая рукой ушибленный лоб. Смотри, куда идешь, когтеврон. Низкий голос принадлежал высокому мальчику с сине-фиолетовой нашивкой, выдававшей в нем ученика когтеврона. Она-то как раз смотрела, это вынеслись за письмом летучка и не заметили нас. Вступилась за подругу девочка. Что здесь происходит? Энди и Милари быстро оказались рядом. «Почему ты так кричишь, братец?» — обратилась первая к мальчику. «Да так, учил кое-кого манерам, сестра. Ты бы поговорила со своей подругой, с кем стоит водиться, а с кем нет.